Это было всего года полтора тому назад. А теперь Комаринцев не мог себе представить, чтобы в его жизни когда-нибудь не было Ивана Аполлоныча и его суббот. То и другое так тесно слилось с его существованием, что он даже не мыслил себя без них и их без себя. Когда читал какую-нибудь книгу, непременно думал, а что скажет об этом или о том Иван Аполлоныч. Если случалось с ним что-нибудь печальное или радостное или смешное, опять сейчас же мысль обращалась к Чекалиным. Надо это рассказать на субботе, посочувствуют, порадуются или похохочут. И так Герасим Михайлович жил от субботы до субботы, перескакивая через черные провалы, в которых исчезали без следа все остальные дни недели. На субботах у Чекалиных собирался всякий народ. Студенты, барышни, фельдшерицы или учительницы, земские врачи, актеры местной труппы, люди без определенных занятий. Молодежь попадала сюда через дочку Ивана Аполлоныча, Нину Ивановну, ученицу фельдшерских курсов. Людей пожилых приводили старые знакомые, постоянные посетители чекалинских суббот. У них было легко и приятно бывать. Никто никого не стеснял, не существовало никаких обывательских церемоний, просто можно было из театра или с лекции зайти гурьбой, попить чайку, пошуметь, поспорить. Кто-то назвал квартиру Чекалиных «домом свободного ребенка». Так это название и осталось за ней. Но центром здесь был все-таки сам Иван Аполлоныч. Несмотря на то, что он был уже лысый, сед и нес на своих плечах более полсотни лет, никому и в голову как-то не приходилось считать его за старика. До того он был молод душой и так сохранил в себе чисто юношеские свойства — восторженность, бурнопламенность и некоторое легкомыслие в увлечениях и поступках. Он вечно был чем-нибудь очарован или разочарован, мог до рассвета просидеть над интересной книгой или проспорить на жгучую тему, а в веселые минуты способен был хохотать до упаду и увлечь всех своими шутками и ребячим заразительным смехом. Поэтому молодежь в общении с ним совсем забывала разницу лет и обращалась с ним за панибрата. Часто в пылу горячего спора какой-нибудь зеленый безусый юнец хлопал его по животу и упрекал в буржуйстве, а Иван Аполлоныч в таком же пылу катался шаром по комнате и с пеной у рта кричал: «Да с ногу, уважаемый! Вы тычете в мое толстое брюхо, а знаете ли вы, где я его приобрел? Не на мягкой кушетке, не в веселье и пирах, а в Якутке, многоуважаемый, да-с. И вы, дорогой мой, еще покоились в утробе матери, а ваш покорный слуга уже мотался из пересылки в пересылку, из централа в централ. И именно там, и нигде больше, нажил себе и ожирение сердца, и ревматизм, и воспаление почек, и это толстое брюхо, от которого, быть может, и подохну в самом ближайшем будущем». Престыженный юноша умолкал и, чтобы как-нибудь загладить свою грубую выходку, во время прощания отводил Чекалина в сторонку и тихонько просил у него извинения. Но Иван Аполлоныч уже успевал позабыть об инциденте и удивленно таращил на юношу свои круглые черные глаза. «А что вы, милый человек, какого черта? Да если каждая лыка в строку, так ведь это говорить ни о чем нельзя. Плюньте, многоуважаемый, да приходите-ка поскорее к нам чай пить, по-сибирски, с разговорцем». Комаринцев сначала сильно стеснялся среди разношерстного люда, наполнявшего по субботу квартиру Чекалиных. Молчаливо просиживал целые вечера в углу, прислушивался, приглядывался, тихонько наслаждался музыкой, пением, разговорами и с удивлением замечал, что он вовсе уж не так далеко от этого мира, что все, о чем здесь говорилось, тысячу раз им передумано и пережито. Но простота, царившая в доме свободного ребенка, понемногу затянула и его. Он обвык, осмелел и сам стал иногда вмешиваться в споры, которые вечно здесь кипели. Его внимательно выслушивали, соглашались или возражали, это было приятно, и, возвращаясь домой, он с удовольствием вспоминал свои особенно удачные слова и мысли. Потому с удовольствием, что эти слова и мысли говорил и думал именно он, слесарь Герасим Комаринцев, сын тамбовского мужика, кончивший курс всего только в сельском училище и на всякой премудрости, дошедший своим умом и горбом. Больше всего, однако, Герасим Михайлович любил разговаривать с Иваном Аполлонычем, когда он был один. Для этого приходил к Чекалиным пораньше, забирался в кабинете Ивана Аполлоныча, от пола до потолка набитый книгами, садился подальше от лампы и, глядя в угол, где висел портрет Чернышевского, начинал: «А я, Иван Аполлоныч, книгу, которую вы мне давали, прочитал». «Отлично! Ну и что же вы скажете, многоуважаемый?» «Хорошо написано, даже очень великолепно, но я не согласен». «Вот тема! Это почему же?» «Да потому что ничего из этого не выйдет. Наш народ и так груб, грязен и не развит. Этот господин автор его же опять носом в грязь тычет. Дескать, смотри, каков ты есть свинья, и казнись». «Да, милый человек, да ведь это же правда. Ведь это жизнь, сама жизнь описана. Чего же вы хотите?» А Герасим Михайлович глядел в угол, точно отвечая кому-то сидевшему там, и медленно продолжал, обдумывая каждое слово. «Я хочу, Иван Аполлоныч, чтобы в моей душе воспитывали красоту. А то что это? Все грязь да подлость. Я и так их в своей жизни вижу достаточно. Нет, пускай они нам покажут, как надо жить красиво и возвышенно, пускай развернут все, что есть лучшего на свете, тогда мы вас чувствуем и сами в грязи жить не захочем. Если же окромя грязи мы ничего кругом себя не видим, откуда же мы понятие о другой жизни возьмем?» «Постойте, постойте, многоуважаемый, я вас сейчас поймаю. Значит, вы хотите, чтобы писатель выдумывал? Попросту говоря, врал, небылицы в лицах плел. Так я вас понимаю или нет?» «Нет, Иван Аполлоныч, не так. Зачем врать? Врать не надо. Я только говорю, зачем нам только одну грязь показывают? Неужто ничего другого в жизни и нету? Вот, например, мужика описывают, какой он есть пьяный и дурак. Разве это правильное описание? Я сам из мужиков и знаю, что мужики всякие есть. Иной мужик по уму и поступкам благороднее вельможи. Вот пускай нам таких и показывают. А то откуда же нам пример ума и благородства брать, если все пьяницы да дураки? Человек смотрит, смотрит на эдакие безобразные портреты, да и думает себе в оправдание: о, на какие все уроды! Стало быть, я-то не хуже прочих. И плюх мордой в грязь. Да так там и лежит до скончания века». Иван Аполлоныч, который все время нетерпеливо ждал окончания речи Комаринцева, при последних словах его взвивался со своего места. «Ага!» — иронически восклицал он, вонзая в собеседника пылающий взор. «Отлично, почтеннейший, теперь я вас понял. Итак, вы отрицаете реализм в литературе, это раз. Стало быть, по-вашему, такие писатели, как Гоголь, Глеб Успенский, Решетников, одним словом, такие, которые описывали бедность и несовершенство нашей жизни, они вредны для народа, да?» «Позвольте, Иван Аполлоныч». «Нет, вы позвольте, я вас выслушал, теперь дайте мне сказать. Итак, Гоголь, Успенский, Чехов и другие, они вредны, потому что рисовали портреты уродов, ибо в жизни ничего, кроме уродов, не видели. А по-вашему, они должны были изображать красавцев, а так как красавцев они нигде не встречали, то должны были их выдумывать. Серую русскую природу, например, раскрашивать под Италию, нищего русского мужичка приукрашать и размалевывать на манер оперного пейзана, чиновника, взяточника, лихаимца выводить под личиной благородного и возвышенного джентльмена и к какому-нибудь неумытому кувшинному рылу приделывать нос Аполлона Бельведерского. И тогда мы, видя всю сию красоту, сами сделаемся Аполлонами Бельведерскими и благородными джентльменами, а распухший от голода мужик превратится в сытого и благополучного гражданина. Вот, многоуважаемый, ваша мысль, насколько я ее понял, не так ли?» Губы Комаринцева начинали дрожать, лицо принимало упрямое, немного даже злое выражение, и, не сводя глаз с портрета Чернышевского, он говорил: «Так, да не так, Иван Аполлоныч. Конечно, может быть, потому что я по малому образованию своему не могу настолько ясно выражаться. В моих словах видно только одно смехотворное, больше ничего. Но, позвольте сказать, я вовсе не хотел, чтобы господа писатели Россию раскрашивали под Италию и к неумытому рылу представляли какие-то бельведерские носы. Это нам без надобности. Все равно рыло-то как было неумытое, так оно и останется. И Россия в Италию не превратится. Так и зачем ее превращать? Она и сама по себе хороша. Вот вы говорите, серая природа. А вот давайте мы с вами весной на лодочке в заливные луга поедем. Вот вы и поглядите, какая она серая. Да на ранней зорьке, когда розовые облачка в такую воду глядятся, да кулички в куче посвистывают, Да цвет всякий по лугам расстилается, ароматы свои к небесам высылает. Эх, Иван Аполлоныч, да это такая красота, плакать хочется, никакой Италии не нужно». «Ну-с?» – выжидательно спрашивал Иван Аполлоныч, все с тем же ироническим оттенком в голосе, но уже без прежнего наскока. «Ну вот, стало быть, и нечего нам ее перекрашивать. То же самое и насчет носов. Не нужны нам ни бельведерские, ни какие итальянские. Останемся при своих. Пишите их, какие они есть, и курносые, и с горбом, и на манер армянского огурца. Но покажите мне, какая она есть, красота человеческой жизни. Да так покажите, чтобы я ее восчувствовал, чтобы вся моя душа встрепенулась и востосковала об ней, чтобы мне на свое неумытое рыло глядеть тошно стало. И потянулся я из своей тьмы и грязи к иному свету». Иван Аполлоныч садился на свое место и с любопытством всматривался на взволнованное побледневшее лицо Герасима Михайловича с горящими глазами, неподвижно устремленными в темный угол. В эту минуту он был похож на сумасшедшего, перед которым проходят таинственные и страшные призраки, рожденные его больною душой. «Так-с, дальше», — поощрял его Иван Аполлоныч. «Дальше, вот я и говорю, ежели человек в эту самую красоту вникнет, да затоскует об ней всей душой своей, так лежать свиньей-то в грязной луже он больше не захочет. И уж хоть лоб себе расшибет, а всеми мерами будет достигать перемены жизни. И когда понятие красоты разовьется повсеместно, и каждый, самый последний раб и нищий, познает, что без нее жизнь не жизнь, а темная могила, вот тогда и настанет великая, всеобщая, не российская только, а всемирная революция». Иван Аполлоныч снова взлетал со своего места и начинал вертеться волчком в узеньком пространстве между книгами и столом. «Послушайте, милейший, а ведь это идея. Только она у вас, черт вас возьми, так запутана и закутана, что до нее не скоро доберешься, как до зерна в шелухе. Но идея, идея. Только не могу понять, каким образом правдивое описание несовершенств жизни может ей повредить». «А таким образом, что лишняя трата времени. Зачем мне тыкать в глаза то, что я и так с утра до вечера около себя вижу? Нет. Ежели ты высоко поставлен и одарен светом разума и таланта, ежели тебе дан в руки огонь мысли, освещающий тьму, так ты и показывай мне пути и дороги, и веди меня не по хлевам и закутам, а в храм красоты, чтобы я увидел и понял, а понявши, стал достигать». «Милый человек, но ведь и Гоголь, и Успенский, и Чехов сами всю свою жизнь страдали по этой красоте. Сами везде ее искали и не нашли. Что же ты поделаешь, когда кругом были одни свиные рыла? Больше ничего». «А зачем же они в навозе копались?» — упрямо твердил Комаринцев. «Конечно, сидя в навозе, ничего, окромя свиных рыл, не увидишь. Я про Глеба Ивановича Успенского не говорю. Это вы его напрасно приплели. Я Глеба Ивановича уважаю. Глубокий был писатель, красоту понимал и в каждой пылинке ее разыскивал. А вот Гоголь нет. Замечательный писатель, а глядел в одну сторону. Почему, например, он всякую, извините, сволочь описывал, а декабристов не запечатлел? Красота личности и поступков была неописанная, а он и не коснулся. Почему-с?» «Ну, хватил тоже декабриста. А цензура-то, забыл, какие времена были». «Понимаю, Иван Аполлоныч, и про цензуру, и про времена. Но ежели нельзя было во всех красках, то хотя бы в виде легкой тени показать. Дескать, были на Руси не одни мертвые, но и живые души. А мы их не видали. И 100 лет на одни свиные рыла смотрели. И от этого свинства сами на свиней стали похожи». «Черт знает, что вы несете, почтеннейший. Извините, говорю, что думаю, в простоте души, по недостаточности своего развития. И если мою неправильность укажете, буду глубоко благодарен. Ну вот хотя бы опять вы про Чехова упомянули. Не спорю, писал знаменито. Но что же мы, простолюдины, жаждущие света и науки, можем из него почерпнуть? Все эти балаболки, не стоящие внимания безделушки, прочитал все равно, что конфетку слизнул. Вкусно, сладко, а сытости нет. И опять скажу, задумчивый был писатель, ничего не пропускал. И как налима ловят, и как в карты играют, и как именины справляют. А вот революцию-то русскую тоже проглядел. А ведь она сразу-то не выскочила, как волдырь на носу. Ее, может, еще за 10 лет слыхать было, как она погромыхивала. А этакий чувствительный господин ничего не приметил. Можно сказать, при дверях она была. Он вишневые садочки описывал, да всякую прознашатающую публику выводил. И все это ихнее художество нам было вовсе ни к чему-с. Для барышень писано, для забавы, а не для нас. Иван Аполлоныч, у которого в душе давно уже, видимо, все клокотало, вихрем налетал на Комаринцева. «Ну-с, вы кончили? Хорошо-с, теперь позвольте и мне-с. Насчет красоты согласен, это идея, и, пожалуй, в основе своей идея правильная. А вот ваши рассуждения о литературе, многоуважаемый, это ересь, и сейчас я это вам докажу». Но как раз в эту минуту в передней раздавался звонок, Иван Аполлоныч летел навстречу новому гостю, и Герасим Михайлович весь съеживался, уходил в себя и запирался на все замки. При других он не мог так свободно высказывать самых сокровенных своих мыслей. И даже если иногда на их спор в кабинет заходили жена и дочь Чекалина, он совершенно терялся, начинал путаться, во рту у него пересыхало, зубы присвистывали, и слова становились такими жесткими и тяжелыми, что самому противно было выпускать их с языка. Однако Нина Ивановна кое-что подслушала, кое-что запомнила и рассказала своим подругам о слесаре, который в жизни ищет красоты.